Глава 9, эпизод 1. «Впервые в жизни начинаю осмотр места преступления от сортира», — поделился впечатлениями Кайлин, осматривая следы на снегу. «А я не впервые», — похвастался Фаркаш богатым полицейским опытом. «Однажды мы и вовсе труп прямо в сортире нашли. А еще случай был, когда украденное в бачке ватер-клозета прятали. Всякое случается». «Смотри, тут кровь», — Кайлин показал на снег перед собой. «И дальше вон туда след тянется». По снегу она волокла обоих, но пятна крови только на одном следе. Ну, плюс одно свидетельство к тому, что Касмин может быть жив. Холодно. Если он ей нужен живой до сегодняшней ночи, он будет жив. А скорее всего, нужен. В деревню она войти не может, вот и забрала его про запас, чтобы на солнцестоянии у нее точно была жертва. Они пошли по следу, и через некоторое время Шандор уверенно сказал. Здесь она остановилась и их обоих на снег положила. А потом второго понесла обратно. Скорее всего, но не сразу. Потому что ночью тело никто не обнаружил. Ждала. Отнесла. Вернулась. Продолжил изучать следы Шандор. А потом потащила Касмина дальше в лес. След прямой. Кайлин вгляделся вдаль, приложив ладонь ко лбу. Так что можно ее в той стороне и искать. Сильно далеко она его тоже вряд ли утащила, учитывая, что она все тела потом к человеческому жилью возвращает. Этим же путем пойдем. Нет, зайдем с дороги, так удобнее. Твое дело — вывести нас оттуда к нужному месту, хотя бы приблизительно. Ты лучше всех в лесу сориентируешься. Чем меньше времени пройдет с момента, когда мы зайдем в лес, до встречи с ней, тем лучше. А если мы при этом еще Касмина найдем, будет совсем хорошо». Собирались деловито и по большей части молча. Надо всеми давлело напряжение момента. Кайлин на всякий случай еще раз объяснил, хотя все были понятливые, что идут они возвращать крылья. И это, в первую очередь, его личная задача, потому что он лучше всех знает, как это сделать правильно. Остальные помогают искать виллу и нужное место и служат поддержкой, на всякий случай. Нападать на нее не нужно ни в коем случае, что бы ни произошло. А если она сама нападет, лучше всего убегать, причем рассыпавшись в разные стороны и по очереди отвлекая ее внимание. Передвигается она быстрее любого из собравшихся, но если начнет метаться, никого не догонит. Лучший способ отвлечь внимание — с размаху всадить нож в ствол ближайшего дерева. Нож для этого есть с собой у каждого. «А что, может напасть?» — обеспокоенно спросила Анел. «Не должна, особенно до заката», — уверенно сказал Кайлин. — Но лучше быть ко всему готовыми, мало ли что. На этом инструктаж был закончен, и все занялись сборами. Кайлин первым делом решил переодеться, не только воротничок сменить, но и рубашку. — Как на свидание, — подумал он. — Хотя почему, собственно, как? Засевшая в голове еще со вчерашнего вечера Щуля-Рунь беспрестанно вертелась в голове, и в какой-то момент он неизбежно стал напевать ее под нос, повязывая галстук. «Это латинская песня?» — спросила подошедшая Мария. «Нет, айронская. С островов». «Про что она?» «Про девушку, жених которой записался в солдаты-наемники и отправляется на материк в Галлию воевать. Она переживает и надеется на его благополучное возвращение. Из Годчетуму Муорнинслан означает «И пусть твой путь будет безопасным, любимый». «Ту тоже означает ты?» «Да, как в румельском. А...» «Мумурнин? Мой любимый». «Красивое слово. Будто кошка на колени ластиться пришла». «Мурнин», — Кайлин улыбнулся. «Правда, похоже. Очень хорошо годится для того, чтобы на ухо шептать». Мария улыбнулась в ответ и тут же нахмурилась. «Я тоже хочу, чтобы твой путь был безопасным», — серьезно сказала она, расправив ему завязанный галстук и проведя рукой по волосам. «И твой, и Горана, и Ионелла. Только сидеть ждать на берегу не буду». «Я знаю, что не будешь», — кивнул он и поцеловал ее в висок. «Поэтому мы сразу с Гороном договорились тебе тоже амулет сделать. Но береги себя». «И ты береги». Он вздохнул, погладил ее по плечу и молча пошел надевать пальто. Что ей сказать так, чтобы не соврать, у Кайлина не вышло сообразить сразу. И лучше уж вовсе промолчать, чем в такой момент ляпнуть, что попало. «Спасибо тебе». Все же нашелся Кайлин с хорошим ответом уже у самой двери. «За то, что ты есть», — добавил он и шагнул на улицу, в морозный воздух, где уже ждали Шандор и Анел и Горан. Мне переговорить с вами надо». Тут же подскочил к нему кузнец. «Наедине». Кайлен задумчиво поднял бровь, но больше своего удивления никак не показал. «Ну, пойдем вон туда, за забор отойдем. Хотя можно и здесь, все равно по-липовски, кроме нас, никто не понимает. Мне так спокойнее будет», — ответил Горан с видом настолько неспокойным, что Кайлен даже заволновался. И не зря. «Ну, что ты мне сказать хотел?» — спросил он, отойдя вместе с Гораном подальше. «Вы мне уж извините. Только так вышло, что я знаю...» — с некоторой заминкой проговорил Горан. «Что вы тоже вилла». Кайлен первым делом выразительно выругался, а потом мрачно добавил. «Лучше бы ты, конечно, не такой сообразительный был. Причем не мне лучше, а тебе самому».